Игорек, милый, родной, что с нами происходит? Вот ты и подумай, что с тобой происходит. Какая из тебя офицерская жена и верный товарищ? Значит, она плохая жена. А думала, очень хорошая, ведь она любит его. Так бывало с этюдами. Напишешь пейзаж, кажется красиво, талантливо, а преподаватель потом найдет 25 ошибок. И в композиции, и в подборе красок, и в пропорциях. Тройка с минусом и никаких восторгов. Игорь постоянно в дурном расположении духа. Она пилит его, как зануда, не может понять его отношение к жизни. Муж обеспечивает семью. На нем масса обязанностей и забот, а она пальцем не пошевелила, чтобы скрасить его отпуск. Они ни разу не были в кино или в театре, даже на выставку не сходили. Единственный раз выбрались из дому на Новый год к бабушке, и там она заснула, бросив Игоря одного на кухне. «Надо устроить вечеринку», — решила Зина. «Черт с ними, с деньгами. Игорь любит застолья, веселые компании». Он действительно обрадовался ее предложению. Хорошо, что Зина перестала жадничать и вбуравливать в него бесконечные «надо», одумалась, наконец. Они обсуждали, кого пригласить. Получилось больше десятка людей. Что купить? Решили не скупиться на закуски и напитки, отнести в ломбард украшения Зининой мамы и на эти деньги кутнуть. Но тут, как назло, приболели дети. Сначала у Сани, потом у Вани, потекли из носов прозрачные ручейки, поднялась температура, малыши все время просились на руки. Досада, с которой переживал рухнувшие планы Игорь, поразила Зину. Он обижался на детей. Смотрел на них, как на постылых. Брал на руки с раздражением. Не отзывался сразу на плач, а выжидал долгую паузу. Потом нехотя вставал от телевизора и брел в детскую. «Это мне только кажется», — убеждала себя Зина. «Он их любит еще больше, чем я, ведь он отец». Просто устал от домашней круговерти. Я привыкла, а ему тяжело. Вот и не отдохнул бедный после похода. «Давай все-таки позовем гостей», — убеждала она мужа. «Пригласим на ужин Петрова и его девушку. Видел бы ты ее, потрясающе красивая». «Как хочешь», — пожал плечами Игорь. У него не было приятелей в Москве, только знакомые. Те, с кем он общался на собственной свадьбе, друзья Зины. Невозможность куда-нибудь их кому-нибудь податься больше всего омрачала жизнь Игоря в столице. Петров выглядел отлично. «Отдохнувший, загоревший», — отметила Зина. «Можешь рекламировать маргарин на телевидении?» «Благодарствую. Спасибо, что не памперсы». Петров зашел к соседям через несколько дней после отпуска. Принес подарок малышам — детский конструктор. Он купил им еще два симпатичных стеганых комбинезона, стилизованных под горнолыжные костюмы, не удержался. Видимо, подхватил от Потапыча манию закупки детских вещей. Но костюмчики решил отдать после отъезда Игоря. Участие Петрова в делах этой семьи могло выглядеть навязчивым. На месте Игоря он бы давно послал всех благодетелей к чертовой бабушке, и дорогу обратно они забыли бы на всю оставшуюся жизнь. «Ты не хвораешь?» — спросил он Зину. Ее любовная аура заметно потускнела, если не сказать потухла. Между бровями появилась морщинка. Морячок, судя по всему, оказался не на высоте. Или наоборот, на такой высоте, что замучил женщину любовными утехами до тоски во взоре. «Дети немного приболели», — ответила Зина, — «а со мной порядок. Павел, мы хотели пригласить тебя на ужин. О, нет, извини. Сейчас столько работы, что не вырваться. Ты Козлову звонила? Он смотрел, ребят? —